Семь хитрых замыслов. Радость Ружеро длилась недолго. Один из придворных передал хранителю времени, что его желает видеть король Ментахо. Ружеро явился в назначенный час. Король провел его в маленькую комнату, плотно притворил дверь. По этим предосторожностям Ружеро понял, что разговор будет секретный. Ментахо усадил посетителя в мягкое кресло, сам поместился напротив. «Как вы поживаете, дорогой друг мой?» — любезно начал король. «Кажется, у вас сейчас много хлопот?» «Очень много», — подтвердил Ружеро. «Вы должны беречь свое драгоценное здоровье и часть ваших забот возложить на других», — продолжал Ментахо необычайно ласковым тоном. Это заставило хранителя времени насторожиться. Никогда еще Ментахо так с ним не разговаривал. «Осторожно, Ружеро», — сказал сам себе старик. «Король хочет добиться от тебя чего-то очень важного». «Да, кстати», — как бы вскользь бросил Ментахо. «Я слыхал, что расколдование священного источника подходит к концу». «Вы не ошибаетесь, Ваше Величество». «И вот в связи с этим мне пришла в голову одна забавная мысль», — нервно захихикал Ментахо. «Не знаю, одобрите ли вы ее, мой дорогой друг?» «Говорите, Ваше Величество». «Первая очередь спать моя», — продолжал король. «Но, по правде говоря, за последние месяцы я убедился, что волшебный сон не такая уж хорошая вещь, и что жизнь гораздо интереснее, особенно когда ты король». «Тогда оставайтесь королем», — сдержанно молвил Ружеро. «Да, но король царствующий и король ждущий своей очереди царствовать — это же совсем разное». «Я не понимаю вашей мысли. Объяснитесь прямее». И Ментахо заговорил напрямик. «Я устрою пир для всех своих собратьев и их придворных. Вино, которое будет им подаваться, мы добавим усыпительной воды, желательно побольше. И пусть вся эта компания заснет очарованным сном». Заметив удивление собеседника, король сухо спросил: «Вам не нравится мой замысел? Быть может, вы думаете, что кто-нибудь другой из королей способен управлять государством лучше меня?» Ружеро подумал: «Если я не соглашусь, Ментахо найдет себе других помощников, и нам всем будет грозить опасность». И он выразил полное согласие с планом короля. Тот расцвел и начал обещать Ружеро всякие блага. «Вы станете первым человеком в стране после меня. Я построю вам дом не хуже радужного дворца». «Я не нуждаюсь в наградах, Ваше Величество», — сказал Ружеро. «Положитесь на меня, все будет сделано». «Но никому ни слова, а особенно Элли и всем прочим верхним». «Полная тайна», — заверил Ружеро. «Но вы сами ничего не предпринимаете. Этим можно испортить дело. Когда наступит время действовать, вы будете предупреждены». Он распрощался с королем Ментахо, а на следующий день его пригласил к себе король Барбедо. Толстый, лысый Барбедо совсем не походил на статного Ментахо с красивым лицом и благосклонной улыбкой. Но когда он провел хранителя времени в свой кабинет и тщательно захлопнул дверь, что-то в повадках Барбедо было очень похоже на Ментахо. И это сразу бросилось в глаза проницательному Ружеро. «Ну, тут дело тоже нечисто», — подумал он. Король начал разговор издалека, но Ружеро понял его сразу. И он ничуть не удивился, когда Барбедо после долгих подходов